Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры. Ассаламу алейкум, Саид. Ассаламу алейкум. Все братья, которые я знаю, и которые, альхамдулиллах, присутствуют на этот урок. Джазакум Аллах хайран. Пока текст, иншаллах, можно писать, как урок начнем, иншаллах, тогда надо остановить текст, иншаллах, Рауф. Меня слышно? Джазакум Аллах хайран. Я извиняюсь, сегодня у меня какая-то состояние припад, что-то обострение астма. Иншаллах, Бусала простит всех. Братья, видим, грехи много. Вот, и Бусала нас простит. Абу Али, саламу алейкум. Иншаллах, иншаллах, Бусала урока поговорим. Абу Ясин. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد نيوش الصلاة صلاة الله نيوش نستولينه نستولينه بروك محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطع على الأرض Наилучший, кто именно был на этой земле, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Саламу алейкум, Шамиль, три семерки. Иншаллах. Умма Халима тоже, саламу алейкум. Иншаллах. И отец тоже, салам. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها بصلاة سبريجوت أت آدا جزاكم الله خيرا دراغي براتي سوستر زشلي بيت كوملتة إن شاء الله كتوري الحمد لله كرام الناس برسوستوت أنجلي Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадис достоверный, хадис сахих муслим, «Инна лиллахи малаикатан сайярин». У Аллаха есть ангелы, которые присутствуют, ищут собрания, собрания, где люди вспоминают Аллаха. И это собрание, иншаллах, можно сказать, наша комната, и те комнаты, альхамду лиллах, которые призывают Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если они находят такие собрания, баракаллаху фикум, они говорят, вот это собрание, вот это место, которое вы искали. Иншаллах, и Аллах, когда они возвращаются к небу после этого, они, Аллах их спрашивает, хотя Аллах знал их не собрания, а где они были, но Аллах спрашивал этот ангел, именно малаика, на то, чтобы возгордиться пред ним. Это люди, которые собрались, которые оставили все, на то, чтобы присутствовали на этот урок. Иншаллах, и слышит Абу Ясин свои ошибки на русском языке, Аллах нас простит. Ну, иншаллах, желание, может быть, поймете, иншаллах, баракаллаху фикум. И как находит это собрание, и после этого Аллах спрашивает, «Кала айна кунтум?» А где вы были? قال كنا عند عباد يذكرونك ويحمدونك ويشكرونك من بلو твои рабов, которые тебя вспоминают, тебя хвалят. Именно Аллах спрашивает, وَهَرْ رَأَوْنِي رَزَنِي مِنَا видели эти люди, которые в это собрание или это место, конечно, альхамдулиллах, мы не видели, но мы его вспоминаем, хвалим, и альхамдулилля признаем о том, что Он нам сотворил. И поклоняемся Ему, как положено, как нам объяснит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Каля мараук, о Аллах, они тебя, эти люди, не видели. Раз Аллах спрашивает, а как если они меня увидели, эти люди? Аллах говорит, если увидели, они больше тебя хвалили, больше тебя вспоминали. Аллах говорит, уминхум, именно задает вопрос еще, говорит, умада ясалун, что они хотят, эти люди, в это собрание? Они хотят рай, они говорят, ангелы. И Аллах спрашивает, разве они видели рай? Они говорят, о Аллах, они не видели рай. Аллах спрашивает, как если они увидели этот рай? Аллах, они отвечают, Аллах говорит, да увидели, если они увидели, лакану акфара хурубан варугубан илейха. Если они увидели рай, они больше стремились туда. Каля я малаикати, вамада ятаавадун. Что они боятся, эти люди, в это собрание? Иншаллах тоже, как наше собрание, это относится к этим местам, которые Аллах про них говорит. Каля ятаавадуна адабак. Значит, они боятся твое наказание, ад. Каля, вахарауха, раз они видели ад, эти люди. Мы знаем, альхамдулиллах, как положено. По понятию гайб, о том, что есть рай, есть ад, есть, иншаллах, вознаграждение, есть именно наказание. Мы это верим, потому что это мы узнали от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и то, что аяты Корана, которые про них написаны. И, иншаллах, мы просим о том, что Аллах нас дал возможность попасть в рай вместе. И Аллах говорит, قال هل رأوها, قالوا ما رأوها, وكيف لو رأوها, как если они увидели этот люди ад, قال لو رأوها لكانوا أشد هروبا ورغوبا عنها. Они сбежали бы оттуда и не пытались попасть в ад. Аллах говорит, я ангелы мои, малаикати, будьте свидетели о том, что я их прощаю, грехи эти люди в это собрание. Среди них один из ангелов, который говорит, я Аллах, минхум раджулун джаа лихаджа. Среди них есть человек, который пришел, какие-то задачи, какие-то именно вопрос для себя или что-то, или под наблюдение, или что-то. Но он пришел не ради этого собрания, не ради этого урока, не ради этого знания, а наоборот, ну, какие-то другие задачи. И это, если человек, альхамдулиллах, мусульманин, и именно тоже будет милость Аллаха ближе к нему тоже. «Валяху гадгафарт». Аллах говорит, «Валяху гадгафарт». Я ему тоже прощаю грехи. «Хуму лкауму». «Ла яшка бихим джалисухум». У них люди никогда не чувствуют скучность в это собрание. «Баракаллаху фикум». Дорогие братья и сестры, «Альхамдулиллах», «Джазакаллах хайр», «Саид», «Бурьяти». За то, что, альхамдулиллах, успел заранее писать эту тему, которая в радио ислама касается шейх Абу Бакр Абу Зейд. Альхамдулиллах, шейх Аллах вторник, прошлой неделе, умер, это шейх ученый большой. И дай Аллах примет его, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как говорит именно в хадис достоверно, «Инна Аллаха ла якбуду л'ильма интизаан». ولكن يقبضه بقبض العلماء. الله не отнимает от людей знания. Аллах забирает душу знающие. И это люди знающие, как Аллах забирает, они люди выбирают те, которые неграмотны, заблуждают их, они сами заблудшие. И субханаллах, это шейх, альхамдулиллах, мухаккик, алим большой, один из больших ученых, который в Саудовской Аравии. И как раз, альхамдулиллах, про него это тоже говорит шейх, тема, которая в радио ислам, наверняка вы все видели. Альхамдулиллах, шейх вспоминает его, шейх Абу Исхак Аль-Хувейни, который, альхамдулиллах, мы приближаем Аллаха через любви к этому шейху, который он является, иншаллах, Аль-Бакия. Альхамдулиллах, потому что Аллах, когда забирает души, знаешь, шейх, но, альхамдулиллах, останутся еще такие люди, которые тоже призывают Коран и Зунна, и, иншаллах, до судного дня они будут, пока Аллах не забирает их души всех верующих, ветер, который забирает души верующих, и будут вместо них те, которые не поклоняются Аллаху, не говорят «Аллах, Аллах», как хадис один из хадисов, который признак судного дня. Поэтому, альхамдулиллах, аль-салаф салих, и алими, они постоянно вспоминали ученых, вспоминали те люди, которые были причина знания. Даже Абу Ханифа постоянно, он сказал, даже Абу Юсиф, его ученик, сказали про своего учителя Абу Ханифа, «Кала инни ла адуу ли Абу Ханифа такабла Абавай». ولقد سمعت أبا حنيفة يقول إني لا أدعو لحماد مع أبواي. Значит, Абу Юсиф вспоминает знания Абу Ханифа, رضي الله عنه, رحمه الله, ученый большой Абу Ханифа. Он говорит: «Валлахи, я постоянно вспоминаю моего учителя Абу Ханифа, который был причиной моих знания. Я его вспоминаю прежде чем вспоминать мои родители». Поэтому это ученые, они, альхамдулиллах, сохранили для нас знания. И, альхамдулиллах, мы их вспоминаем, мы их любим. Мы именно просим для них дуа. Пусть Аллах даст им, иншаллах, за их знания, те места, которые Аллах обещал. Я даже иногда, субханаллах, когда я этот текст читал, получается о том, что иногда я не вспоминаю, получается, постоянно вспоминаю мой отец, и одновременно иногда вспоминаю моего учителя, хотя я положен постоянно его вспоминать, потому что причина нашего знания — это были наши ученых, которые, альхамдулиллах, тоже мы получили от них опыт, и, как можно сказать, как себя отнести к учителям, к знаниям и так далее. Даже, субханаллах, момент очень важный для наших ученых. Я даже, субханаллах, иногда вижу и слышу часто в ПалТоке или в радио Ислама, или где-то там кто-то пишет тексты и постоянно оскорбляет шейхи ученых, хотя они некоторые не достигли их знания. А, субханаллах, когда шейх постоянно, когда мы видели шейх Абдул-Кадр, я говорю: «Шейх, задаем вопросы» и так далее. Я никогда именно день и ночь я постоянно был с шейхом, никогда не слышал о том, что он про какой-то шейх что-то сказал. Наоборот, альхамдулиллах, в первую очередь он постоянно нам напоминал знания, и именно то, что касается, потому что это было поведение Ахли Саляф и Салях. Они никогда не оскорбили ученых, они никогда не вспоминали им плохому, потому что, альхамдулиллах, они являются сурадж, именно свечкой, или можно сказать, вообще это кавкаб, значит, который светит и для людей знания и так далее. Поэтому много алимов среди них, даже ученых, как именно Яхья вспоминает его отец. И почему именно часто важно именно братья напоминать друг друга поведение Ахли Саляф Салих, как они вели себя. Потому что, альхамдулиллах, когда мы сейчас, у нас есть такая информация, это стремление человека о том, что сам себя тоже старался, сам по себе именно старался, будет похоже на них. И один из них, Яхья, рассказывает про своего отца, Мухаммад ибн Яхья Зухали. Он говорит: «Дахальту аля аби», однажды я зашел в свой отец, и как раз была жара, сейф, именно летом как раз. И, субханаллах, отец мой сидит в своей библиотеке, очень много литературы, даже ничего не видно. Свечку включил, темно. Он свечку включил, и как раз жара. И отец, субханаллах, в этот дым сидит, читает литературу. Тогда я зашел к нему, говорит: «Я очень сильно переживал за отца». И когда зашел к нему, я говорю: «Аби, хада вакту сайф». «О, отец мой, это лето, сегодня время такое, жара, ты еще сидишь в такой темноте, именно читаешь эту литературу. Может быть, ты себя облегчишь?» Он говорит: «Субханаллах, Буней, сын мой, как ты думаешь, я сижу с кем? С пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и его сахаба и табиай». Значит, человек, он вообще не обращает внимания в тот состояние, в котором он находится. Наоборот, он именно сейчас вспоминает о том, что он находится именно среди сахаба и пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, джазакум Аллах хайран, плюс, который есть в наших комнатах, иншаллах, ни реклама, ни что. Альхамдулиллах, в первую очередь вспоминаем кого? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Вспоминаем Аллах, и можно сказать, сначала Аллах вспоминаем, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сахаба, и табиа, которые они были причиной нашего знания. Братья, джазакум Аллах хайран, я не удлиняю на эту тему, но, альхамдулиллах, в первую очередь, то, что я призываю всем, и братья, и сестры, джазакум Аллах хайран, терпите. Иншаллах, надо иметь терпение относительно к ученых и алимов. Вчера ошибка молящихся, когда мы сидели, как закончил урок, один брат подошел ко мне и меня спрашивает, как ты думаешь про, как его зовут, шейх Аль-Хафиз ибн Хаджар Аль-Аскалани, ау ибн имам Ан-Науи, они были ашариты. Я ему отвечаю, говорю, брат, ты читал их литературу? Он говорит, нет, тогда не имеешь права оценивать людей, пока ты не читал их литературу. Значит, надо иметь знание, которое тебе дает, потом оценивать. И, субханаллах, насколько человек такой, как алим, сейчас, знаете, говоря, Фатхуль-Бари, один из ученых, с которым мы сидели, общались с ним, именно Медина и Мекка, это большой ученый, шейх Ахмад Аль-Гамиди, я с ним разговаривал, говорит, удивительно, до сих пор, если все ученые, которым в наше время, и даже последние поколения, если собирают, все вместе собираются на то, чтобы писать книги, как Фатхуль-Бари, они не смогут это сделать. Поэтому, джазакум Аллах хайран, альхамдулиллах, мы не должны стремиться к понятию именно тальбис иблис, тальбис иблис, когда шайтан заблуждает людей. Поэтому, джазакум Аллах хайр, извиняюсь, Саид, эта тема не буду трогать, но, альхамдулиллах, я не то, что беда, которая у некоторых есть, о том, что начинают оскорбить шейха, оскорбить алима, они сами не достигли их незнания. Поэтому, джазакум Аллах хайр, мы должны в первую очередь уважать алима, и это было поведение всех саляфу салях, о том, что никогда не позволяли кто-то именно оскорбить такие ученые большие, которые не были причиной их незнания. Иншаллах, сегодня начинаем урок. Это книга «Умдат аль-Ахкам», книга, которую писал шейх Абдул-Гани аль-Макдиси, как мы сказали раньше. То, что касается по правилу фикха, альхамдулиллах, ценность эта книга, как мы знаем, машаллах, о том, что шейх напоминал, то, что касается очищения, в первую очередь, тема очищения, которая она является важна, прежде чем начинать делать поклонение, в первую очередь человек делает очищение, тахара и так далее. И это тема, которая, альхамдулиллах, можно сказать, один из ценностей знания, который к Аллаху, потому что нигде не найдешь, как мы сказали раньше, ни одна книга напоминает про эту тему, даже любая книга, которая называется книга Божия, кроме, конечно, Коран и Сунна Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис, который у нас есть сегодня, продолжение именно другие хадисы, которые именно шейх напомнил, это называется хадис Абу Хурайра. Абу Хурайра, как мы знаем, это человек, который передал большинство хадиса Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يس في حديث إيمان الدين زيت حديثة مسلم حديث версии مسلمة إن شاء الله я на арабском читаю, потом перевод на русском. بارك الله فيكم. وأولهن بالتراب مسلمة. وفي حديث عبد الله بن مغفل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في إناء فاغسلوه سبعا فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب. حديث كنشنا ومسلمة и Бухари. Сегодня у нас два хадиса обсуждает одна тема, относительно нечистоты собаки. Хадис первый. Хадис перевод. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если собака выпьет из вашей посуды, то вы помоете семь раз. Вали муслимин أولهن بالتراب ولمسلم أولهن بالتراب ومسلمة أولهن بالتراب значит первый из них с песком. Есть другой хадис, который именно про эту тему, хадис Абдуллах ибн Мугаффаль. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. رسول الله عليه وسلم في حديث который передал عبد الله بن مغفل сказал: если собака облизывает ваша посуда, помойте 7 раз. 8 раз с песком. 8 раз обтирайте с песком. Оба хадиса, иншаллах, в основном пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам объясняет относительно собак и нечистоты собака. Надо его, если облизывал и если пьет из этого посуда, надо помыть 7 раз. Как у нас принято, иншаллах, будем говорить о биографии авторов. Потом объясним, что можно пользу получить из этого хадиса. Конечно, мы знаем биографию первой передачи хадиса Абу Хурайра. Поэтому, иншаллах, в предыдущие уроки мы уже объяснили. А это сейчас говоря, в этот урок, иншаллах, объясним про вторую передачу хадиса Абдуллах ибн Мугаффаль. Его звали Абдуллах сын Убейд ибн Нахм ибн Афиф ау Аль-Мазани мин Мазинати Мудар, из народа Мудар. Один из тех, которые были أصحاب الشجرة ديك توري من الصلح الحديبية بلس براروكم صلى الله عليه وسلم كذا داري بلسايق براروك صلى الله عليه وسلم ناديري أدين ديستي صحابة كتوري فقيهي كتوري عمر بن خطاب أتبراويل كنارودة بصرة كتوشيخ أبو تشالي ريليغا تام جيل تام أستاصة تام بخرينيلي. Один из является сахабой, который их назвали их Паккаин, который плачущий, когда они слушают Коран. Его отец тоже является сахабой. Умер 57 год хиджра. Умер 57 год хиджра. И похоронили в Басра. Тема хадиса наша сегодняшняя. Это то, что касается способы очищения от нечистоты собак. Способы очищения от нечистоты собак. Альхамдулилля, в последнее время мы обсуждаем разные темы относительно ценности этой религии. Ценность нашей религии. И этот хадис, который хадис Абу Хурайра, хадис Абу Хурайра, тоже обсуждаем эту тему. Сколько это важно. То, что, субханаллах, даже мы не знаем, насколько религия наша, альхамдулилля, очень важная тема, один из важнейших. То, что Аллах, который нам сотворил, который знает, что лучше для, который знает, что лучше для людей, сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, относительно к животным, как собака, то, что у него есть, на слюна собака, то, что именно слюна собака, что есть именно нечистота, именно или микробы, которые не убирают ничего, кроме песком, и 7 раз надо ее помыть. И субханаллах, то, что именно касается ценности этой религии, и правдивость нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который является, он был неграмотный. Откуда он знал о том, что ученых сейчас доказали именно есть слюна собака, микробы, которые только убирают песок, а ничего другого. Что мы можем получить пользу из этого хадиса? Начнем с этой темы. Первое. Твердая или жесткость по отношению к нечистоте собак. И многие ученые сказали, относительно собака отличает других, даже не свинина, даже не кошка, даже не другие животные, а именно собака является, у нее слюна является бактерия, есть у нее микробы, микробы, которые не убирают ничего, кроме песок, и ее надо обязательно помыть 7 раз. Второе, то, что важно, именно можно получить урок из этого хадиса. У алима есть разногласия относительно вопрос, останите ли собака, как те, шерсть, хвост собак и так далее. Есть разногласия, но большинство ученых считает о том, что это она тоже грязнение, потому что она облизывает свой языком, имею в виду облизывает свою шерсть. Но много ученых сказали, это не относится. Но, иншалла, этот вопрос Ибн Таймия читает книга Фатава аль-Кубра, сказал о том, что собака, точно из этих хадисов указано, из этих хадисов указано именно касается языком, если облизывает посуда, или если она пьет, или если даже капля, если слюна собака, если попала туда, она является нечистотой, поэтому Ибн Таймия считает о том, что книга Фатава аль-Кубра отличает шерсть собак и так далее. Здесь указано в основном только то, что касается посуды. Третье, то, что важно в этот урок, о том, что если собака есть приказ о том, что если попала слюна собака или собака пьет из воды, из посуды, хадис Муслима, который передал его Али ибн Масхар, Аль-Амаш, Наби Салих и Аби Разин, Аби Хурейра, о том, что Абу Хурейра сказал, фалиюракху, значит, пускай выльет. Хадис, который Али ибн Масхар, عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي رزين сказал, пускай они выльют из этого посуды вода, значит вода становится нечистым, поэтому надо вылить эту воду. Большинство ученых мухаддисы сказали о том, что хадис иншаллах хорош. Дара Кутни сказал, например, Али ибн Масхар, который идет вокруг него обсуждение, передатчик этот хадис, сказали хафузун муттафакун фи адалете, потому что он хафуз, наизусть знал хадиса, твердо о том, что считали правдивый человек. И хадис, иншаллах, как аль-Араки и другие ученые сказали, это хадис, иншаллах, можно принимать как доказательство о том, что если собака выпьет из этого посуда, как вода, и слюна собака попала туда, надо вылить этот воду. Четвертое, то, что можно, аль-амру биль-гасли яхтадиль-фаур. Значит, если человек, если животное, здесь идет приказ о том, что сразу надо помыть посуду, приказ о том, что надо сразу помыть посуду, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, или ашараба, если она выпьет оттуда посуда, помойте сразу 7 раз. Пятое, можно что получить из этого урока? Мытье посуды надо обязательно 7 раз. Не 3, не 2, а наоборот следовательно сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям, 7 раз ее надо помыть, потому что мы не знаем причина, которые именно, что есть мудрость от этого. Но, альхамдулиллах, следовательно сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк сказал 7 раз, значит, надо его помыть 7 раз, следовательно хадисам. Шестое, то, что можно очень важно получить информация, потому что есть разногласия между алимов, мытье это посуда. Некоторые версии хадиса, и она большинство хадиса говорит о том, что аввалюхунна, первый из них, это является с песком, а некоторые хадисы ахирухунна, значит в конце, Некоторые ихдахунна, среди них, или можно сказать, среди семи раз, которые моют человека посудой, или с восьми, это является, среди них, это является песком, с песком. В хадис Абдулла ибн Мугаффаль, фахсилюху саб'ан, ва'фируху тамин биттураб. Но, альхамдулилла, следуя хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сколько алимов собрали все хадисы относительно к этой теме, они сказали о том, что большинство хадисов говорится о том, что начало надо семь раз, надо первый из них, надо помыть с песком. Как раз есть именение шейх Мухаммад ибн Атеймин, рахимахуллах, он сказал о том, что можно одновременно или начало песок, потом вылить на нее воду, или одновременно смещать воду с песком вместе. Так и так можно. Иншалла, сначала можно воду, потом песок одновременно вместе. Или смещать воду с песком и помыть на ней. Так и так можно. Главное в том, что было первый раз именно с песком. Конечно, понимали одновременно хадис Абдулла ибн Мугаффаль, семь раз, потом восьмой именно с песком, значит понадобилось бы еще один раз помыть, значит девятый раз получается именно для того, чтобы очистить этот песок. Поэтому иншалла большинство хадисов говорит начало именно является с песком, остальные иншалла с водой. Точно можно дальше получить полезность этого хадиса. Точно нечистоты относительно к собаке, это нечистоты, которые именно упоминает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это относится именно если там жидкость. Если жидкость, а если твердая, твердая это не относится к этому хадису, поэтому, например, вода или молока или что-нибудь, то, что жидкое, это является надо, если даже капля, надо вылить, иншаллах. Восьмое, то, что можно получить полезность этого урока, если даже попало на жидкие капли слона собака, это является нечистотой, надо тоже вылить, конечно. Дальше можно сказать о том, что в хадисе относительно грязнения, которое делает собака, посуда, если там жидкая, она объемлет весь посуда, поэтому, когда выливаешь, надо именно помыть посуду. И что важно о том, что в хадисе, если мало даже есть именно жидкое, если даже он изменился, попала на ней капля собака с этого посуды, все равно надо... Она является нечистым. Надо вылить эту воду, как хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Дальше еще полезно можно получить из этого хадиса. Этот хадис относится к все животные, как собак, все виды, все виды разновидности собак, как сторожевая, как охотничья собака, все видно, что собака, она относится к этому хадису, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не разделил между ними, сказал, да, валага кальбу, это общая информация, дает для всех, разницы нет между ними. И это, альхамдулилля, сунна, потому что нет разногласий между имамов. Ибн Каим, аль-Джаузия, рахима Аллах, сказал, والذي ندين الله به تشاء الله من بقنانس شم من الله بقنانس إنام دستاشنا этого это же хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, надо воспринимать его как он есть. Если нет другого хадиса, который именно заменяет этого хадиса, поэтому он является для людей как приказ, мы должны его брать и следовать, и нам не положено противоречить этого хадиса, поскольку как принято, это является религия, как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, утиту Курана ва митлаху мааху, для закон, как закон шариа, законодательство исламское, это является тем, что Аллах дал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что есть в Коране, и дал именно подобие Корана, как хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который это является пониманием, то, что написано в Коране. Иногда даже говорит именно Ибн Кайим, может быть, передача хадис что-то забывает или не вспоминает момент слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если даже иногда забывает или что, мы должны именно воспринимать хадиса, как он есть. Если даже понимание сахаби иногда отличается от понимания хадиса, мы должны именно брать доказательства хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и оставить мнение сахаба, который иногда может быть где-то противоречит это понятие. Дальше, что можно получить полезность этого хадиса, то, что касается именно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, твердо сказал, используйте песком. И действительно, ничего подобного, даже ни шампунь, ни мыло, жидкость, химический состав и так далее, она не заменяет, наоборот, надо использовать песок. И причина почему? Потому что это является хикма гэр мутаарраф биха, значит, никто не знает причина, это поклонение. И действительно, сейчас, раньше сказали алим о том, что это является приказ именно таабуди, поклонение. Альхамдулилля, как никто не знает причины, почему именно с песком. Недавно ученых доказали о том, что ничего не очищает бактерии собак от слюна собака, кроме песком. И это только, субханаллах, знамение, которое ученых недавно узнали и доказали, как имам даже, имам Ахмад Шакир книга объяснила о том, что у животной собака есть некоторые бактерии, которые они вредят человека, и за ней это получается о том, что человек после этого страдает разные болезни, и это является одновременно иман, уверовать о том, что то, что нам сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это является истина, и одновременно это иман, иман, вера, то, что именно скрыто, то, что нам не видно, то, что мы не знаем, о том, что просто мы подтвердим тоже одновременно, так сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и это является достаточно для человека верующий, и укрепить свой иман о том, что то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, важно и истинно для людей, и полезно. И, субханаллах, если даже через несколько веков люди доказывают правоту пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы так уже знаем, не нуждаемся именно в какие-то доказательства, мы знаем о том, что так и есть. Как одного человека, который, когда он обсуждали с ним религию ислама, и он как-то стеснялся, и это было в Германии, и человек привел его в местность, в больнице, как раз это была больница, и показали ему, а вы почитайте это слова, которые написаны. Он сказал, когда он почитал, удивительно, там большой доской написали, и одна третья часть еда, одна третья часть вода, одна третья часть воздуха. И это, он сказал, это, наверное, слова вашего пророка. И действительно, это, конечно, как наука доказали это, что, альхамдулилля, нас доказали ученых, насколько именно есть польза, много можно получить от слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это на иностранцы, они даже брали для себя как доказательство. Поэтому, альхамдулилля, то, что есть в исламе, мы должны именно верить, потому что есть истина, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. И это идет одновременно наука предохранения, медицина, это относится к профилактической медицине, то, что именно сейчас касается этот хадис, даже он является основанием профилактической медицины. И один из вопросов, который важен, иногда люди спрашивают, если собака упала в колодец и умерла, как можно относиться к этому воду. Конечно, как большинство ученых считали, как мы знаем, хадисы, как мы знаем, большинство ученых хадисы о том, что если вода мало или много, если попал нечистота, скажем, собака, как колодец Бера была, если она изменился состав, например, вкус и запах и свет, тогда эта вода является нечистым, а если не изменился, это является чистым, как в хадисе, иншаллах. Это большинство мнений алимов, как табиаи и сахаба, как ибн Аббас, ибн Мусайяб, Саид ибн Мусайяб, Хасан аль-Басри, Икрима, Саид ибн Джубейр и так далее. Они считают о том, что вода, если не изменился состав, его состав, тогда вода является чистой. И тоже это идет мнение, как и Таймия и так далее, если вода чистая, и попала на ней шерсть собака или свинина, вода, иншаллах, она является чистой, как мнение большинства ученых. И это основание для того, что много ученых сказали о том, что является слюна собака или то, что рта отличается от кожи и так далее. Конечно, это спорный вопрос между алимов. Есть очень важная тема, то, что касается, то, что именно очень важный вопрос, то, что касается песком, как Ибн Дакик аль-Аид сказал в книге Ахкам, объясняя эту тему, то, что говорит «Биттура биктади та'йина», значит, особенно внимательно надо относиться, потому что то, в первую очередь, надо именно помыть именно с песком. Хадис говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, именно внимательно этот вопрос относился, хотя, может быть, у них было другие средства, но они использовали песком. И это надо подчеркивать, этот вопрос, о том, что внимательно отнести. И Навави сказал, шарх муслим, «Вала якуму л-ашнану, ас-сабуну, макама тураби, аля-ласах». Не заменяет песок, не заменяет песком шампуни или мыло, или ашнан, это жидкость химическая, не заменяет песок, как мы знаем в этот хадисе. Мардавей сказал, аштирату тураб, ас-сахих мин аль-мазхаб, наш мазхаб, именно аштирату тураб, значит, твердо, именно надо подчеркивать только песок. И это, субханаллах, как мы знаем, ничего не заменяющее, кроме песком. Некоторые вопросы иногда возникают, можно ли относиться к свинине, если свинина тоже съела с этого посуды, кушал с этого посуда, можно относиться к этому вопросу к собаке и помыть тоже 7 раз. Имам Ахмад, имам Шафии, Новый сказал о том, что достаточно ее помыть 1 раз без песком, потому что здесь указано было то, что собака, а здесь нет напоминания о том, что свинина относится к этому вопросу, как и собака. Нет явных доказательств, говорится о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнил слюна собака, слюна именно свинина. И, конечно, в этот вопрос, потому что, хамдулиллах, доказали. И, во-вторых, еще одновременно мы должны воспринимать доказательства хадисов, аятов и так далее. Мы должны останавливаться, мы должны твердо именно брать для себя те доказательства, которые подтверждаются с хадисом или аятом Корана. И возникают вопросы, иногда спрашивают, например, если собака, охотничья собака, она поймала животное, как можно относиться ее слюна, если она загрызла птицу или что-то, кто же охотился за ней человек, если она поймала и она с зубами держит, как ее надо относиться. Конечно, хадиса достоверных нет, поэтому ученые сказали, в такие случаи надо ее только помыть, как обычно, не 7 раз, потому что 7 раз это указано только посуда. И, альхамдулиллах, я думаю, сегодня нам остановиться здесь. Иншаллах, ограничим. Иншаллах, джазакум Аллаху хайран. Извини, у меня не по теме, тут брат попросил у меня, видимо, у него нету полтора, и Ему интересует вопрос, можно ли в России работать юристом языкового уха? Джазакаллаху хайран. Вопрос касается юристов. Сфера юриста, именно можно сказать, если гражданская, то что касается, даже недавно была дискуссия с одного брата. И я думаю, это вопрос, если не уголовный, и тем более, если ты знаешь о том, что ты защищаешь вор или человек, который нарушал что-то закон. И, конечно, это нельзя, и нельзя вообще одновременно, если вопрос касается ирф, именно наследства и так далее, потому что в исламе ясно то, что написано. Если вопрос, который совпадает именно с шариа, если судебный, можно, иншалла, почему нет? Джазакаллаху хайран. Братья, билеты, почему тоже? Хотел узнать у шейха, а вот допустим, если по редины, то есть использовали, ну будь то посуда, или же вот, например, как сейчас на многих предприятиях, перерабатывающих мясо, перерабатывающих, готовят продукцию халял, то есть как бы предварительно, то есть на этом оборудовании сначала готовится что-то из свинины, а в дальнейшем как бы его тщательно моют, промывают там несколько раз. Готовят продукцию халял. То есть вообще есть что-то, вот, сколько раз мыть, как мыть, и вообще можно на этом оборудовании в дальнейшем что-то готовить или нет? Джазакаллаху хайран. Альхамдулиллях, ассалату ассалам. Джазакаллаху хайран, ахи. Тщательно, если помыть, именно с чем связано, моют именно средствами. Но вообще вопрос собаки отличается от свинины. Но если человек, он может найти другие варианты, потому что он ответственность несет. Я просто не компетентен к этому вопросу. Но если они моют тщательно и средства, которые убирают полностью, если это уверен, если он профессионал в этих делах, почему нет? Можно, иншалла, джазакаллаху хайран. Саламу алейкум, шейх. Я хотел задать вопрос по поводу охотничьих собак. Вот точно я хотел получить по поводу лекции. Саламу алейкум. Абу Али, этот вопрос можно подробно объяснить, джазакаллаху хайран? Я имел в виду использование охотничьих собак в качестве добычи дичи по исламу. Использовать собак, потому что охотиться для охоты. Джазакаллаху хайран, Абу Али. Иншалла, эту тему подробно объясним, когда дойдем именно к именно охоте и так далее. А так использовать ее можно. Сахабы тоже пользовались. Джазакаллаху хайран. То, что касается вопрос брата, который говорит, можно ли юристом работать, в принципе, можно, но я советую, надо искать другую работу. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран, брат Ильдар, просто напомнил эту тему. Конечно, имам будет впереди, как муж будет впереди, как имам, а жена сзади, иншалла. Просто был случай, когда в Бангкок присутствовали и видели одного брата, который с женой пришел. Намаз читали, альхамдулилла. Жена стояла сзади и как раз полностью закрыта, ничего не видно. Но альхамдулилла, я думаю, иншалла, муж впереди, а жена сзади, иншалла. Альхамдулилла, надо побольше радоваться-то такие собрали, ну, сестры и семьями, которые собирают вместе намаз читают. Баракаллаху фик. Братья, я просто не очень хорошо себя чувствую. Можно микрофон задать вопросы? Баракаллаху фикум. Текст я не смогу читать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. У меня вот еще вопрос такой по теме, опять-таки, связан там с соприкосновением со свининой. Если мясо говядины, то есть мы опять-таки же, вот я рассказываю про эту тему, где вот если производство при производстве продукции халяль, там, где производится и продукция там, харам, то есть и свинина. Если мясо говядины соприкоснулось с мясом свинины, что с этим мясом его надо делать? То есть его отбраковывать надо? Или же надо помыть, там, или, можно, или если это можно, там помыть его, или как так вот, без около хэра? Брат, джазакаллаху хэран, я вопрос, как я вижу, именно связан с свининой и где зовут. Я думаю, когда вы напишете халяль, вы уже несете ответственность за этот продукт. Поэтому это связано с твоей совестью, баракаллаху фик. Старайтесь, иншаллах, избегать этого вопроса. Джазакаллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Шейх тут приват, один брат пишет, что у него нет микрофона и просит зачитать его вопрос. Является ли бит аокки салям, когда в российском мечети по кругу салам дают? Джазакаллаху хайран, брат Рауф, админ. В принципе, это то, что люди часто привыкли, если ты с ними не здороваешься в это собрание, они потом тебя косо будут смотреть. Надо думать о том, что в первую очередь это разве ли делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет. Ответ на этот вопрос нет. Они здоровались, но они постоянно не собрались в круг делать, а то, что здоровались друг друга. Джазакум Аллаху хайран. Саламу алейкум ва рахматуллахи, братья, извините, никто не вмиг не брал. Брат, можно сказать, можно ли ехать на свадьбу, если она будет по светским законам? Или лучше будет, если... остаться дома и не ехать на свадьбу, это дальняя дорога. Будет дома лучше остаться, или же ради этой свадьбы, где будет дно там и все остальное, ехать и свадьбу не ходить. Пусть лучше родственники обидятся, объясни, брат. Конечно, если ты знаешь о том, что в таких местах будет пить алкоголь и будет танцы или музыка и так далее, конечно, ехать не надо. Но можно прийти и поздороваться с ним. Именно с родственником. Или можно мобильный придать это приветствие и все. А так не надо в таких местах присутствовать. Джазакум Аллаху хайран. Ассаламу алейкум. Тут братья, у которых нет микрофонов, мне пишут некоторые вот вопросы в приват. Шейх, и вот один брат спрашивает, если молодой человек болен и не может иметь детей, и сказали, что вообще никогда не будет детей, надо ли ему жениться, спрашивает один брат. Рауф, вопрос, это он болен как? Именно у него не получается, или жена у него не получается родить для него. Если жена, это понятно. Иншаллах, надо жениться второй раз, если он, альхамдулилла, полноценный. Если ему проблема, я думаю, лечиться. Иногда может быть даже связано с тем, что проверится на порчу. Джазакум Аллаху хайран. Нет, он сам болен, сам не может говорить, что он сам не может иметь. Значит, если он, пускай Аллах просит, иншаллах, дуа, может быть, Аллах когда-то. Но тогда пускай надо сохранить семью, альхамдулилла. И это испытание, то, что Аллах испытывает людей в это время. Джазакум Аллаху хайран. Может быть, Аллах замен дает лучше. Баракаллаху фик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Братья, меня слышно нормально? Вот у меня такой вопрос. Вот предположим, вот некоторые здесь в Европе находятся, некоторые дома. Вообще, есть ли такое понятие, первое, это вот духовенство, какое бы там ни было, не является ли там попыткой, как бы, повторить именно то, что происходит сейчас в христианстве, когда священники берут на себя там, как бы, индульгенцию и так далее. Это первый вопрос. И второе, считается ли это джумат намазом в пятницу, когда ты его делаешь, как бы, в кафирском государстве, и когда имам стоит, это ставление кафирского государства? Салам алейкум. Брат, я думаю, вопрос как-то очень фантазирован. Фантазия. Извините, пожалуйста, если можно так сказать. Я знаю, если я буду сейчас ответить на этот вопрос, многие будут вычеркивать этот комнату, и Абу Ясин, когда присутствует на этот урок, или когда урок Абу Ясина дает, много они не будут зайти. Во-первых, духовенство и так далее, я не знаю, как этот термин понимать. Если имам есть назначено, если имам назначено, какой он не был, надо ходить. Ахли салиф салих, слушай меня до конца. Ахли салиф салих, когда был хаджаж, это иншаллах тема, будет именно тема относительно к салиф салих во время смута. Алими во время смута. Иншаллах послушаешь лекции это, если согласен. Ибн Умар, ради Аллаху анху, когда была смута с хаджажем, читал за хаджажем. И салаф салих, сахаба и табии спрашивали, почему ты читаешь за это человек? Ибн Умар сказал, «Инкану яд'унана илал хайри, сами'нахум, ата'нахум». Значит, если они призывают нас к добру, это люди, поскольку молитва – это добро, призыв к добру. Если они нас вызывают к добру, мы их слушаем. Альхамдулиллах, это молитва. Аллах, хайя аля салах, хайя аля фалах. А если нас вызывают к злу, это люди, мы их не слушаем. Конечно, это сражение против братья-мусульманина. Имам, какого не был, ахли сунна валь джамаа, и понятие, которое принято, акида тахавия, если, иншаллах, подробно можно читать, это книга акида тахавия, баракаллаху фикум, это имам ибн аль-Изз аль-Ханафи, когда он объяснил, «Каля нусалли халфа кулли баррин ва фаджир». Мы считаем за любой имам, какой он не был. Баррин ва фаджир. Даже мы считали, сахабы считали за ибн Муайд, если это мой память не ошибаюсь, свою память именно, они считали за ибн Муайд. И как раз он был пьяный, алкоголь выпил, я был пьяный, утренняя молитва, 4 рака читал. Поэтому, братья, джазакум Аллах хайран, вы стремитесь о том, что не какие-то люди, которые говорят, это имам назначен на какой-то организации или правительство, или что-то, субханаллах, и кафирский термин, и так далее. Мы живем, а где есть люди, которые, если человек читает в этой мечети, Альхамдулиллах, который призывает, это уже маленькое государство. Баракаллаху фикум. Я думаю, не буду длинить эту тему. Иншаллах, баракаллаху фикум. Надо стремиться к знанию в первую очередь. И читать то, что салиф салих сказали про эту тему. Ассаламу алейкум. Просто я как бы хочу пояснить тут такой вопрос. Есть такое понятие, как мунафики, муртад. Мунафик — это тот, кто лицемерит. Тот, о которых действия как бы мы не подозреваем, но он в душе как бы является таковым. Муртад — это тот, кто своими действиями четко показывает, да, то, что он отклонился от курса и так далее. Здесь я наблюдал яркий пример о том, как имам в мечети говорил, что если вот вы женились по исламским законам, но не заключили брак по законам государства, которое является кафирским, то вы совершаете зина. Так вот, этот человек как бы приравнивает кафирские законы, как бы он даже ставит их выше закона Аллаха. Он говорит, если вы не зарегистрируетесь по законам как бы вот этой страны, да, которые законы изначально не мусульманские, то вы делаете зина. Это раз. Второе, как бы, мы все прекрасно знаем, кто эти люди, как их назначают и так далее. И поэтому, например, сегодня, если очевидный враг, предположим, станет во главе, как бы, ну я не знаю, вот я не буду сейчас приводить, мы все прекрасно знаем, да, кто сегодня является врагом. Предположим, пусть тот же Путин там принял ислам, и он стал в мечети за имама кочку. Я могу за ним стать? Вот такой простой вопрос. Субханаллах, просим Аллах нас дать терпение за много того, что вы сказали именно. Слушай, брат, я думаю, вообще вам стоит приходить на занятия и урок получать. И в первую очередь, и не давать такие именно высказывания. Субханаллах, надо терпеть друг друга. Если имам иногда высказывает, надо понимать, Иртемис ли ахика аудран. Значит, найди причину. Точно термина, который сейчас некоторые говорят, было случай, когда ребят, знакомые мои в мечеть, они не считали за имамом, где мы молитвы читаем. И за этот имам они не считали. Я говорю, почему вы не считаете за имамом? Потому что ахли сунна валь джамаа принято, они должны считать за имамом, какого он не был. Потому что хадис, как говорится, достоверный. Можно смотреть акида тахавия, какую акида любая ахли тавхид. Надо сказать именно о том, что «Инна салата ятакаббалу мина хадикум, валя ятакаббалу мина л'ахир». Это вопрос молитвы индивидуальный. Аллах принимает от каждого отдельно. Поэтому термины, которые сейчас «это кафир», «это так», «это мунафик», наверное, если ты слышал бы уроки, которые мы читали раньше относительно «каундати л'ахкам», если вы слышали ибн Утаймин, когда ему задавали этот вопрос, «Каля ман каля». Кто отрицал Мухаммаду Расулуллах, хотя у него поведение хорошее, мы считаем это кафир. А кто именно говорит «Ля Иллах Иллах Мухаммаду Расулуллах», но у него нефак, это нефак, Аллах знает, мы не смотрели его сердце, и ты сам не знаешь. Поэтому вопрос человек, если это касается лицемерия, это вопрос индивидуально, Аллах сам решит с ними. Поэтому, в первую очередь, отходя от понятия «тальбис» и «близ», то, что шайтан сеет смута, надо искать знания, баракаллаху фикум. Спасибо. Я думаю, не стоит этот вопрос больше задать. И я думаю, не стоит, иншаллах, рауф, если люди именно задают такие вопросы, надо сразу блок поставить, баракаллаху фикум. Сайфулла, машалла, ты уже считал баракаллаху фикум слова из Саади. Я думаю, тебе ответ Саади имя достаточно баракаллаху фик. Салам алейкум. Братья, джазакум Аллах хайран. Сегодня, иншаллах, у меня, братья, есть другую комнату арабская. Те, которые английский знают, сегодня будет конференция. Не конференция, а будет диспут между мусульман и христиан на тему Иисус. Является ли Бог? Поэтому, иншаллах, можно в 12 часов ночи это будет. Вот это реклама. Если братья, иншаллах, можно присутствовать, кто английский знает или арабский, можно слушать, иншаллах. В первую очередь, я думаю, это полезно получить знания. И, иншаллах, кто, если читал информацию, которая в книгах написана, альхамдулиллах, это для него знание, он должен распространять дальше. А если задаете вопрос, который проверка на грамотность другому человеку, я думаю, это не стоит. Кто знает заранее ответ на вопрос, ему достаточно этот ответ. Кто задает вопрос, который знает ответ на него, я думаю, это глупость задавать еще раз вопросы. Один брат вот хочет задать вопрос, говорит, у него нет микрофона, очень просит ответить на него. Он говорит, что какое ждет наказание женщин, которые не носили одежду, имеется в виду хиджаб, да, и мужчин, которые не постарались одеть эту одежду на жену или сестру или дочку. Джазакаллаху хайр. Баракаллаху фикум. Иншаллах, этот вопрос ответ. Наверное, я бы хотел спросить Шамиль, три семерка. Ошибка молящийся, да, именно третий урок или четвертый, по-моему. Шамиль, три семерка. Ответ на этот вопрос, иншаллах, можно слушать. Ошибка молящийся, баракаллаху фикум. Два вида люди, которые бывают, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их не видел. Это очень достоверный хадис. Иншаллах, можно там посмотреть. И я прошу, иншаллах, братья, если микрофон нету, хотя бы... колонкой работает, значит, уроки надо слушать. Баракаллаху фикум. Саламу алейкум. Вы можете сделать водой, да, после малой нужды. То есть, если какие-то затруднения происходят, да, вот бывает там в дороге где-то затруднения, и вот после малой нужды потирание бумаги, это, ну, есть на это доказательство, что это является, ну, дозволенным, да? И второй вопрос, то, что можно ли делать омовение снегом? Снегом можно ли делать омовение? Все, за вопрос, да. Ну, воды нету, снега. Баракаллаху фик, ахи. Конечно, бумага можно пользоваться, если нету этот. Это тоже идет под хадисы пророка, которые в прошлой неделе сказали. А использованный снег, иншаллах, я думаю, можно тоже. Это спагуль улуй аляль макаре. Значит, использование именно вода, холодный или снег и так далее разрешается. Это один из хороших деяний. И баракаллаху фикум, то, что вы стремитесь, иншаллах. Ассаламу алейкум. Ахи, тут еще брат спрашивает, что если человек идет с намерением насолять в мечеть, и его задела собака перед этим, как он зашел в мечеть, является ли одежда наджасом? Баракаллауф, мы сказали, мы теми считаем о том, что и то, что касается посуды, указано в хадис пророка, а остальные это не является эта часть. Беда, которая есть в Москве или в Западе и так далее, человек, если прикасался к нему собака и так далее, не обязательно надо мыть. Нет прямого указания о том, чтобы помыть по одежде и так далее. Джазакум Аллах хайр. Так сказали митями. Братья, у меня есть вопрос к вам. Кто можно мне объяснить слова, которые в Коране, баракаллаху фикум? Аллах говорит, Тасин мим, хамим. Такие термины, которые именно в начале аята некоторых сур написаны. Что значит? Кто может ответить на этот вопрос? Еще раз вопрос. Слова, которые в начале некоторых сур написаны. Тасин мим, тасин, хамим. Что значит? Можно кто-то мне ответил? Ассаламу алейкум. Насчет того, что насчет алиф ля хамим, я думаю, такие же буквы если послушать наш рахимуллах Абдуррахман Саади, то он говорит, что лучше не говорить об этом и не пытаться разгадывать их мысли, о чем же они могут быть или что они дают. Выходит так, что Аллаху Алям говорит, это мудрость неспослание, это был состоит в том, что это вызов, это арабские буквы, и как-то они тоже у них абсолютно ничего не ведется, что какое-то значение, они каком-то значении, что несет какое-то значение, данное то, что мы не знаем. Аллаху Алям. Джазакаллах хайр, Сайфулла. Джазакаллах хайр, брат Сайфулла. Но я думал, я просто не спросил, потому что я ищу еще дополнительное объяснение, то, что касается этот аят. А наоборот, то, что она является, как весь Коран, он является аджаз. И аджаз – это знамение. И в первую очередь, Аллах именно, как называется, тахадди. Как можно написать тахадди? Аллах именно общается в этот аят именно с арабами. Потому что они принесли подобие этого аята. Значит, это аджаз называется по-арабски. Значит, знамение. И для арабов о том, что принесли подобие таких аятов. Это элементарные вещи, которые можно не дается объяснение, потому что их нету объяснения. Это короткие слова баракалафи, которые Аллах именно разговаривает с арабом, которые они, их язык арабский. Просто, почему я задавал этот вопрос? Потому что задали другие люди, подобие Саламоте, и думал, хотя бы кто-то ответит на этот вопрос. У меня еще другой вопрос есть. И это задали баракаллаху фикум, они тоже. Я просто хотел узнать, кто это может ответить. Почему в исламе разрешается мужчина жениться на 4 женщины, они не разрешаются для женщины выйти замуж за 4 мужчины? Кто может ответить на этот вопрос? Это просто ради знания между собой, между нами. Хотя бы это элементарно нужно. Меня слышно, да, во-первых? Слышно, да? Да. Я вот хотел задать вопрос вот в этом крестьяне и мусульмане диалог. Там кто будет присутствовать? Напишите, пожалуйста. Кто-нибудь там из ученых или талибы будет, да? Абу Али, ты отвечаешь на этот вопрос, который я задал недавно? Баракалафик. Саламу алейкум. Может, потому что, допустим, если у меня 4 жены, то я знаю, рожденные от них дети, что они мои. А если у жены будет 4 мужа, то они будут не знать, кому вообще принадлежит этот ребенок или эти дети, которые рождаются. Баракаллаху фикум. Саламу алейкум. Баракаллаху фик, ахи. Абу Али, если у вас есть вопрос, можно иншалла. Ассаламу алейкум. Я хотел бы задать вопрос по поводу уроков по арабскому языку. Когда они начнут? Это, альхамдулилла, знаем наш админ, и админ пока его нету. Иншалла узнаем. Баракаллаху фика. Джазакаллаху хайран, брат, наоборот, в арабских комнатах, особенно которые, можно сказать, комнаты, которые Сарафия сейчас, вот это, которые будут дискуссии на христианские темы, везде, наоборот, я не слышал о том, что запрещающие. Здесь просто в российской комнате, братья, я слышу о том, что запрещают женщинам голосом разговаривать. Хотя я думаю, это неправильно, нету никаких доказательств запрещающие. Здесь указано аура женщина, если она ломается или понижает темп вот это, можно сказать, голоса. Это да. А так везде у саляф ас-салих и сахаба. Они спрашивали, кто в первую очередь? Жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, они слышали их голосы. Если присутствовали на последние уроки, вы слышали хадис Асма бинт Язид, которая задавала вопрос. Такой важный вопрос, который не могли мужчины даже догадываться. Поэтому, джазакум Аллах хайран, если, альхамдулиллах, сестры спрашивают, альхамдулиллах, надо дать им возможность задавать вопросы, потому что они от нас не отличаются. Единственное, даже субхана, иногда я думаю, многих сестры задают такие вопросы, извините за выражение, да, намного лучше, чем мужчина. Альхамдулиллах. Спасибо, джазакум Аллах хайр. Я думаю, последний вопрос. Увидимся на следующей неделе. Баракаллаху фикум. Саламу алейкум. Недавно я поехал в Австрию. У меня были планы где-то на неделю там задержать. Но я там где-то задержался 12 дней. И все это время я делал молитвы, сокращая, как мусафир, эти 12 дней до возвращения обратно в Германию. Правильно ли я сделал вот так? Потому что некоторые говорят, там, 3 дня, другие 4, есть что, и 15, потому что мнение где-то уже до 20. Вот хотел бы чуть забить эту тему. До свидания. Баракаллаху фикум. Саламу алейкум. Правда, джазакаллаху хайр, брат, за то, что ты переживаешь. Иншаллах, эта тема и несколько тем, которые меня часто здесь в Москве спрашивают, иншаллах, будет отдельно уроки. И лекции будут отдельно. Так, иншаллах, если себя считаешь мусафир, ты являешься мусафир. У меня вопрос, братья, спрашиваю всем. Джазакум Аллах хайра, стремитесь к знанию. Напоминание, иншаллах, друг друга о том, что мы должны терпеть. Мы должны любить свои учителя, свои алимы. И получить знания элементарные. Минуточку, иншаллах, Рауф. Поэтому, джазакум Аллах хайран, саляф ас-салих, стремились. И даже элементарный вопрос, когда я даже шейх Абдукадр, задали ему вопрос, шейх, люди, они в мечеть, который рядом его дом, он мухаддис. Они считают и ждут вторая джамаа. Они отдельно джамаа считают, потому что у них мазхаб халяфи. А у нас было мазхаб шафии. Начало шафии, потом халяфи. Или халяфи, потом шафии. Они друг друга ждут. Это из-за неграмотности. И шейх, когда я подошел, спрашиваю. Я шейх, почему эти люди так делают? Конечно, для меня первый раз вижу такие поведения. А он говорит, люди следуют мазхаб. Хотя шейх, он мог объяснить это заблуждение, это так. Наоборот, объяснить по-другому. Но шейх, субханаллах, от него то, что учил, урок, который я получил, о том, что наоборот, объяснить о том, что у них мазхаб. Значит, иногда надо понимать людей друг друга. Поэтому сейчас, когда мы именно говорим этому брату, который задает вопрос, они каферы, они это, они такие, конечно, это понятно, но есть тема именно, которая очень важна. Мы живем здесь. Если это человек, который правитель, они тебя не ущемляют, они тебя не дают тебе повод о том, что ты отказался от своей веры и так далее. Тебя дают, возможно, ты уже учился, занимался. Поэтому надо относиться к этому вопросу по-другому. Я не хотел удлинять. Джазакум Аллах хайран, Рауф. Если вопрос есть, иншаллах, последний, и закроем, иншаллах, урок. Баракалафик. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Извини, шейх Абрасим, просто тут брат уже несколько раз это мне присылает, чтобы я спросил. Всевышний прежде всего из своего сияния создал нур нашего пророка, а уже из этого сияния создал все сущее. Чья это акида, спрашивает этот брат. Ответ, если можешь, джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран, Рауф. Этот вопрос тоже в тексте меня кто-то отправил. Это акида понятна. Основана на хадис ложный. Мы раньше сказали тоже хадис Джабир. Ауаль ма халак Аллаху нуру набийка я Джабир. Хадис ложный. О том, что первый, что Аллах сотворил на свет, это свет пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И эти люди пользуются этот хадис. Да? Но конечно, альхамдулиллах, мы считаем, такие понятия нет. Аллах что первый сотворил? Я вопрос задаю. Что Аллах первый что сотворил? То можно текст писать. Эльдар. Барак Аллаху фикум. Калам. Барак Аллаху фикум. Первый что Аллах сотворил, это калам. Джазакум Аллах хайран. Значит, мы считаем, ахли сунна валь джамаа, свет пророка это не является, что первый Аллах сотворил. И другой хадис, который говорит о том, что Адам, когда Аллах сотворил его и дал ему дух, и сразу увидел наверх написано, «Ла этот мир Аллах сотворил ради Мухаммада». Это тоже ложный хадис. Просто иногда, субханаллах, бывают методы, которые человек, альхамдулиллах, который знает хадиса, он должен иметь терпение, когда он слушает от человека. Это мудрость. Барак Аллаху фикум. Мудрость. У нас был случай, когда шейх повторил информацию очень длинную. И потом шейх, насколько, альхамдулиллах, имеет терпение. И слушал, когда человек закончил, может быть, занимал его слова 5 минут. А шейх слушает. И потом он сказал, хадис ложный. Обломал этому человеку. Поэтому, джазакум Аллах хайран, хадис недостоверный. И то, что все информация, которая вокруг нее связана, недостоверны. Альхамдулилля, любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это связано с следением его сунна, джазакум Аллах хайран, связано именно то, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или сказал. И очень важно, было случай, человек, который как-то мы общались, и после этого он со мной не держал отношения. Потому что он мне сказал, мой шейх знает то, что я делаю в Москве. И меня, конечно, естественно, я начал с ним общаться на эту тему. Я ему сказал, брат, ты эту информацию получаешь через телефон? Значит, он узнает вашу информацию через телефон? Он говорит, нет. Я ему говорю, хорошо, ты получаешь эту информацию, он получает информацию через интернет? Он говорит, нет. Я говорю, хорошо. Он получает эту информацию через телекс? Он мне говорит, нет. он прощает так, дальше, иначе. Он, конечно, одновременно на меня смотрит и удивляется. Поэтому, джазакум аллахайран, альхамдулла, надо, когда даже объясняешь это люди, надо с терпением объяснить, для того, чтобы донести им эту информацию мягко, для того, чтобы они поняли о том, что то, что они говорят, не связано ни с чем с слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сумайя, иншаллах, джазаки Аллаху хайран, бери микрофон. Спасибо. Среди алимов, то есть среди знатоков, среди специалистов по исламу существуют и русскоязычных, я имею в виду, люди, которые хорошо осведомлены, как правильно все это делать. То есть в мусульманском мире, там в Азии и так далее, есть много таких финансовых центров, в Европе почти. Вот. Я только будет ли в России, меня Россия не касается, я говорю, в принципе, есть ли люди, которых вы могли пригласить, чтобы обсудить, потому что там есть много подробностей, связанных с финансовыми, с финансовой информацией, понимаете? Люди, которым можно задавать вопросы по именно по этим, в этой области. Спасибо. جزاك الله خيرا سيسترا سمية пока я не знаю, но если у вас возникают вопросы, можно на musulman.com отправить, иншаллах могут ответить на этот вопрос, иншаллах обсудим этот вопрос через email, можно на musulman.com отправить. Альхамдулиллах, конечно, никто не сомневается о том, что вопрос сейчас исламское законодательство относительно к вопросу финансовый, это то, что много, которое Западе очень сильно интересуется. Потому что как это, один из них, даже Коллинз, это экономик, англичанин, говорит, я читаю раньше читал о том, что проценты и так далее, это было справедливость для людей. Но я понял о том, что проценты это не является полностью справедливостью для человеческой, как Шахт немецкий говорит о том, что экономическая система, вот эта, которая связана о том, что проценты и так далее, это дает люди, которые определенно имеют маленький круг людей, они имеют все финансовые люди народа. Поэтому исламское законодательство, конечно, этот вопрос, наоборот, много сейчас интересуется, альхамдулиллах. Этот вопрос можно, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Пока я не знаю тема, кто можно обсудить. Ну, иншаллах, если возникают у тебя вопросы, можно задать на интернет, и иншаллах, братья ответят, баракаллаху фики. Ладно. Братья, джазакум Аллах хайран. Абу Али, иншаллах, увидимся. Субханак Аллахумма бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант. Настагфирука ва натубу илейк. Братья, джазакум Аллах хайран за то, что присутствовали на этот урок. Извиняюсь, если иногда ответил некоторые братья не так. Но я думаю, иншаллах, джазакум Аллах хайран, надо заниматься знанием. Надо учиться и ходить у людей, которые занимаются знанием. И надо иметь терпение друг друга. Я иногда самому уже раньше, как представляю, как я раньше был и как сейчас, я стараюсь, альхамдулиллах, изменить себя и потихоньку донести людям информацию о том, что они были в наших рядах. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا الحمد لله كما قلنا иншаллах, увидимся, если Аллах нам даст возможность, будет вместе в раю, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Башир мутахаббина фия бин нур тамми фил йом аль-кияма», обрадуют те люди, которые любят меня ради Аллаха, бин нур тамми, Аллах им полный свет дает, иншаллах, мы вас любим ради Аллаха, мы должны, иншаллах, альхамдулиллах, быть тоже братья и сестры в исламе, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.